Глава 15. Смотрю на наглеца, не веря своим глазам, да как он посмел выкинуть такой номер. Он вошел в мою ванную комнату, когда у него есть своя, и наглым образом разглядывает меня, даже не скрывая этого. Хочется взять один из тюбиков с полки и запустить в него. А, собственно, почему нет? Что ты тут делаешь? Беру с полки первое, что попадается под руку. Это, оказывается, тюбик с молочком для тела. И бросаю в Ратмира. Он легко его ловит и ставит на раковину. «Всего лишь похвалил твою попку». Ратмир выглядит довольным и ничуть не смущается. Бью по ручке крана, закрыв воду, и стягиваю со стены душевой кабины белое банное полотенце. Быстро оборачиваюсь в него, так и не смыв остатки мыла, и выхожу на коврик. Ратмир делает шаг, зайдя в комнату, но не подходит ко мне. «Необъятная пятая точка, я помню». С упреком припоминая его оскорбление в день нашего знакомства. Для него это были просто слова неизвестной девушки, которая ему не угодила. А для меня... Сколько я потом в примерочной прорыдала. Какая же сволочь мой фиктивный муж. Играет людьми, как ему вздумается. Делает все, что взбредет в голову. Он возомнил, что ему можно все? Я объяснял тебе, из-за тебя разбился мой телефон. Я ждал важный звонок по работе. Вот и высказался на эмоциях, не более того. Вот именно, что не более того. Ты даже не извинился передо мной. Упирая руки в бока, и полотенце начинает сползать с груди. Но я вовремя подхватываю и поправляю его. Ратмир цепляется взглядом за это движение. Его глаза цвета грозового неба становятся еще темнее. Он делает еще один шаг ко мне, так что между нами остается расстояние метров полтора. «Тебе действительно нужны мои извинения?» Поднимает одну бровь, глядя на меня с ухмылкой. «Черт, это самая сексуальная ухмылка, которую я видела. Если ухмылка вообще может быть такой...» Но Ратмиру это выражение лица придает особенно привлекательный вид. Этакая добрая насмешка вкупе с огромной уверенностью в своей неотразимости. «Да, было бы неплохо». Снова поправляю полотенце на груди. Ему даже в голову не пришло принести извинения. Он считает, что он и так делает мне одолжение, а я должна быть благодарна и не вякать. «Извини», — произносит твердо, без ухмылки. «Прости меня, Ева, если мои слова тебя задели». Я не сразу верю в услышанное. Он извинился? Мне не послышалось? Смотрю на него, сосредоточившись. Нет, прости, ты довольна? Он делает еще один маленький шажок в мою сторону. Почему он так уверен, что может сделать этот шаг и не огрести? Да. Я отхожу назад и упираюсь лопатками в стеклянную стену душа. Но попка правда шикарная. Произносит все с тем же довольным выражением лица. Да иди ты, пошляк, извращенец. У него что-то другое есть в голове. Хотя я сама не лучше. Но я, по крайней мере, не озвучиваю свои мысли. Я чувствую, как начинаю краснеть. К лицу приливает жар. Ратмир уже почти возле меня. Даже руку на всю длину не вытянуть. Когда он успел подойти так близко? Смотрю на него неотрывно. Как лань, загнанная хищником. И вижу, как в его глазах безумным огнем горит голод. Не просто по женскому телу. Он хочет меня. В этот момент его близость начинает действовать на меня с удвоенной силой. Я чувствую тепло. Чувствую, как мурашки образуются где-то внутри меня и начинают разбегаться по всему телу, поднимая каждый волосок дыбом. Внизу живота начинает тянуть. Но это не боль, это желание. Я свожу ноги вместе, чтобы сдержать его. Ратмир наблюдает за мной, как ученый за экспериментом. Сейчас он близко до неприличия. И я позволяю ему это. Не хочу, не могу, не должна. Но позволяю. Он будто мысли мои читает. Будто знает, что мое тело горит от желания. Что соски набухли, и сердце стало быстрее качать кровь. Но это сущее издевательство. Потому что я застряла с мужчиной, которого ненавижу. Не могу я позволить себе близость с ним. Он жестокий эгоист. Он продолжает разглядывать меня. Наклоняется ближе, будто хочет стряхнуть пылинку с моего плеча. Его дыхание обжигает тонкую кожу на шее. «Хочешь, чтобы я ушел?» Отстраняется и снова смотрит со своей самодовольной улыбкой. Он чувствует мое возбуждение так же, как я чувствую его. Я глубоко вздыхаю. Я теперь ничего не понимаю. Мое тело его хочет, но мозг протестует. Это не тот человек, что нам нужен. Не тот. На полочке у зеркала начинает вибрировать мой телефон. Этот звук действует волшебным образом, рассеивая дымку наваждения. Я смотрю в сторону гаджета, и Ратмир отходит, пропуская меня. На экране номер бабушки. Беру телефон в руки и обращаюсь к Ратмиру. Нам нужно поторопиться. Мы закончили? Да. Смотрю на него, стараясь быть убедительной в своем ответе. Он кивает. Мне почему-то в этот момент кажется, что Ратмир не просто так сюда зашел. Он же понимал, как я злюсь, и вряд ли рассчитывал на секс. Ратмир, ты зашел поглазеть или чего-то хотел? Я хотел принять душ. В моем потек кран. Открыл дверь и внезапно забыл, зачем пришел. Он усмехается. Я освобожу ванную через 10 минут. Окей. Он выходит. И я точно знаю. Он больше не зайдет, пока я здесь. Брать меня силой против желания не его метод. Он не соврал, когда гарантировал мне безопасность. Да, он переходит черту в некоторых моментах, и все же Ратмир не зверь. Я отвечаю бабе Ясе, которая все еще звонит. Вы уже выехали? Предполагаю, зачем она может звонить. Какой? Мы уже в деревне. Ева, а вы где? Дома, отвечаю, удивившись вопросу. Как дома? Ты видела, что творится у твоего салона?